Взяв стакан, я поставил его на стол. Анжелика была в моих объятиях. Это казалось неизбежным. Я не чувствовал ни страха, ни угрызений совести. Впившись в ее губы, я шагнул к дивану. Она не сопротивлялась. Когда мы упали на диван, чуть застонала и прижалась ко мне, словно я был единственным спасением в этом ужасном мире. Ее глубокий стон дал мне понять, что тело вновь взяло верх над разумом, и сразу Бетси и новая жизнь, которую я строил без Анжелики, мне показались жалким карточным домиком, которым я пытался заполнить свою опустошенную душу. И тут я услышал кашель. Не сильный, но его мерный ледяной тон заставил меня похолодеть. И вот он раздался снова, уже громче. Я тут же отшатнулся от Анжелики. Прямо над нами стояла гувернантка Рики. На ней был махровый купальный халат. Русые волосы, заплетенные в косу, переброшены через плечо. Лицо порозовело. — Простите, сэр, — сказала она, — я не думала. Анжелика села. Я жалко прокудахтал. — А, Эллен... Рикки не мог заснуть, звал меня. Я шла в кухню за теплым молоком, не знала. Отвернувшись от нас, опрометью кинулась по коридору. Мы долго сидели молча. Потом Анжелика, встав, схватила плащ, выдернув его из-под меня, и начала одеваться. Севшим голосом прошептала: «Дай мне денег, Билл». Я пошел в спальню. Мой бумажник лежал на комоде. В нем оказалось $30. Придя в себя от минутного помрачения, я испытывал и отвращение, и страх. Оставив несколько долларов, все остальные отдал Анжелике. Знал, как несправедливо было бы обвинять ее. Во всем был виноват лишь я. Я, который мог потерять так много. И ведь я действительно готов был бездумно утратить все. Но мне нужно было ощутить себя жертвой, и иначе, как жертву, видеть себя не собирался. Теперь Анжелика казалась мне врагом. Она коварно вторглась в мою жизнь, чтобы еще раз ее уничтожить. Положив деньги в сумочку, спросила: — Думаешь, она скажет Бетси? — Не знаю. — Пожалуй, да. — Мне очень жаль. Подняв чемодан, она распахнула дверь. Мне, охваченному страхом за свое благополучие, она вдруг показалась маленькой, нескладной, совсем невзрачной. Непостижимо было, как вообще она могла разжечь желание. Теперь я не хотел ничего, только избавиться от нее. «Прощай, Анжелика». В дверях она остановилась. «Не мог бы ты посоветовать мне какой-нибудь отель?» «Я плохо знаю Нью-Йорк. Попробуй Уилтон. Это в паре кварталов отсюда, прямо на Мэдисон-авеню». «Уилтон. Спасибо и прощай». Двери за ней закрылись. Два стакана все еще стояли на столе в холле. Я залпом выпил один. Уход Анжелики не принес облегчения. Я продолжал терзать себя из-за Бетти, которая построила всю свою жизнь на доверии ко мне, которая избавилась от неуверенности только потому, что поверила. Моя любовь к ней так же честна, глубока и прочна, как ее любовь ко мне. Ужасное будущее предстало передо мною. Лишен жены, лишен работы, влачу пустое и нудное существование. Я даже едва не помчался за Эллен, чтобы умолять ее не губить нашу с Бетси семью. Но все это время я сознавал, что драматизирую ситуацию, чтобы воскресить пропавшую уверенность в себе. То, что я совершил, было только лишь дешевым жестом, почти фарсом. Безумно романтизировав свой сексуальный порыв, на который, как оказалось, я еще способен, в результате я стал смешон, поглупел и по-дурацки попался. Вот и все. Бетси это поймет. Конечно, поймет. Наутро я проснулся со светлой головой и ясным сознанием, что нужно исправлять последствия того, что я наделал, и прежде всего поговорить с Эллен. Нашел их в детской. Рикки уплетал овсянку. Эллен в своей накрахмаленной белой форме, иначе она одеваться не хотела, сидела рядом и вязала очередной бесформенный свитер своему очередному английскому родственнику. На меня она взглянула с ледяной сдержанностью. — Насчет прошлой ночи, Эллен, — начал я. — Я хотел бы объяснить. — Извините, сэр, но мое положение решительно не позволяет требовать каких-то объяснений. Я пытался неуклюже продолжать. Это была давняя приятельница. У нее неприятности. — Прошу вас, — вскочив, Эллен театрально прикрыла Рикки своей накрахмаленной белизной. — Не при ребенке. Все было безнадежно. Тем не менее, я начал снова. Жене, то есть миссис Хардинг, я, разумеется, расскажу все, как было. Тут зазвонил телефон. Обрадовавшись предлогу, я кинулся в спальню и снял трубку. Звонил старик. Я знал, что прошлой ночью он был на пресс-конференции в Бостоне и, видимо, только вернулся. — Билл? — Что ты делал вчера ночью? Голос его звучал сдавленно, словно преодолевая сильное возбуждение. Прежде чем я мог ответить, сорвался на крик. — Ты был один? Я вмиг представил, какие последствия могло иметь, узнай старик об Анжелике? — Да, — солгал я, — конечно, один. — Тогда немедленно приезжай. — Я дома. Возьми такси и пошевеливайся. — Хорошо, но... — Знаешь, что случилось? — Ты газеты читал? — Нет, — ответил я. Мое смятение нарастало в предчувствии катастрофы. — Все ваш приятель. Джимми Лэмп. Тот подозрительный писака, которого вы с Бетси так опекали. прошлой ночью его кто-то убил. Его нашли в квартире застреленного. Глава пятая. Положив трубку, я невидяще уставился в пустоту. В первый момент мне казалось, что у меня под ногами рушатся устои всего моего мира. Нараставшая паника затрясла меня, как от мысли о ползущих по телу пиявках. Джимми мертв. Кто и почему его убил, мне в ту минуту казалось безразличным. В состоянии я был думать только об одном. Анжелика окажется первой, кого будет допрашивать полиция. И Эллен они допросят тоже. Та, разумеется, скажет, что она видела. Происшествие вчерашней ночи уже не было лишь унизительным эпизодом, требовавшим объяснения с Бетси. Нет, теперь это бесстыдно раздует пресса. Огромные заголовки возвестят о нем всему свету. И старик в своем оскорбленном величии отвергнет такого зятя и лишит меня места через 5 минут после того, как прочтет газеты. Тем не менее, испугавшись за себя, прежде всего я думал о Бетси. Бетси это убьет. И как бы я ни старался ей все объяснить, мне никогда не удастся уберечь ее от сплетен. Когда все дело разрастется в публичный скандал, ей будет еще хуже, чем до знакомства со мной. Снова вернется к самоуничижительным представлениям о себе, уродине, презираемой собственной сестрой, нелюбимой отцом, жалкой бедняжке, взявшейся за благотворительность. И не только это. Впредь будет видеть себя мишенью насмешек, женой, которая не сумела удержать мужа, богатой старой девой, на которой из-за денег женился авантюрист, чтоб ее использовать, чтобы с ее помощью выбраться из грязи в князи и при первой возможности изменить, с кем попало. Мог себе представить, как она прочла сегодня газеты в Филадельфии. Наверное, вместе с Хелен Рид. Ах, какой ужас, дорогая! Я просто видел, как она замыкается в себе, и теперь это будет происходить, кого бы она ни встретила. Моя любовь к ней, о которой я так легкомысленно забыл прошлой ночью, теперь терзала меня угрызениями совести. Как я только мог это сделать? Как мог подвергнуть ее такому? Отчаянно проклинал Анжелику с ее сэкономленными 10 центами, с ее фатальной способностью возбуждать во мне сочувствие и ностальгию. Зачем она вообще вернулась в мою жизнь? Я начал одеваться, пытался взять себя в руки. Теперь все зависит от Эллен. Не застань нас, Эллен, мы бы выдумали с Анжеликой приличный повод для этой встречи. Можно ли попросить Эллен молчать? Не ради меня, а ради Бетси. Бетси ей нравилась. Но сердце мое упало, когда я вспомнил, как отчужденно, с холодной вежливостью вела она себя в детской. И тут же вспомнил старика и его «немедленно приезжай». В отчаянии я никак не мог выбрать между 2 одинаково пугающими альтернативами. Предпочел старика. Тот был опаснее. «Чем ты занимался прошлой ночью?» «Умнее будет выяснить, насколько он в курсе». Едва одевшись, я выбежал из дому и огляделся в поисках такси, и тут вспомнил о газетах. Купив их на Первой авеню, помахал такси. В машине начал лихорадочно шуршать листами. Вначале наткнулся на репортаж о речи старика